6. Я бродил по улицам Эндимиона и пытался собраться с мыслями по поводу своей жизни и смерти. Должен признаться, что воспринимал все это — суд, казнь, невероятную встречу с легендарным поэтом былого — далеко не так спокойно, как может показаться. Откровенно говоря, я был потрясен до глубины души. Меня собирались убить. Мне хотелось обвинить в случившемся орден, однако он, если и управлял судьями, то из-под тишка, из-за кулис. На Гиперионе имелся совет самоуправления, которому официально подчинялись все суды планеты, в том числе и порт Романтика. Наказание, подобное тому, какое определили Раулю Эндимиону, было не в обычае ордена, тем более на мирах, где церковь правила через местную теократию. Нет, оно представляло собой остаток прошлого, пережиток эпохи колонизации. Процесс с заведомо известным исходом и неизбежная казнь свидетельствовали прежде всего о страхе гиперионских государственных мужей. Они боялись отпугнуть богатых туристов с иных миров, а потому воспользовались случаем и превратили меня в козла отпущения. На моем месте вполне мог оказаться кто-то другой, поэтому близко к сердцу случившееся принимать не стоило. Однако иначе не получалось. Я остановился у подножия башни, ощущая кожей тепло, исходящее от нагретых солнцем плит, и медленно вытянул перед собой руки. Они дрожали. Сколько всего произошло за последнее время, и как быстро! Напускное спокойствие на суде и перед казнью далось мне чудовищным напряжением сил. Я покачал головой и неторопливо двинулся дальше. Город Эндимион построили на холме, а университет располагался на самой вершине, откуда открывался чудесный вид. Внизу, в долине, золотился Чалмовый лес. На лазурном небе не было и намека на инверсионные следы. Я знал, что ордену наплевать на Эндимион, что церковников интересует только плато Пиньон, к северо-востоку отсюда. Плато охраняют войска, а роботы отлавливают уникальных симбиотов-крестоформов. А здесь не осталось ни малейших признаков цивилизации, и потому дышалось на удивление легко. Побродив минут 10 по развалинам, я пришел к выводу, что жить можно только в той самой башне, где я очнулся, и в прилегающих к ней постройках. Все прочее было разрушено. В стенах аудитории зияли огромные дыры, оборудование растащили сотни лет назад, игровые площадки заросли травой, купол обсерватории рухнул. Что касается самого города, он выглядел еще хуже. Целые кварталы уступили натиску плотинника и кудзу. Наверное, в былые дни университет славился своей красотой. Неоготические корпуса были сложены из песчаника, который добывали неподалеку отсюда, у подножия плато Пиньон. 3 года назад, когда я трудился под началом знаменитого планировщика Эврола Юма и выполнял всю тяжелую работу по переделке поместья первопоселенцев на фешенебельном побережье Клюва, в моде были причуды — искусственные руины у водоема или на вершине холма. Посему какое-то время спустя я стал крупным специалистом по нагромождению друг на друга каменных глыб, в большинстве своем превосходивших древностью гиперионскую колонию. Однако ни одна из фантазий Юма не годилась и в подметке руинам университета. Я бродил по развалинам, восхищаясь архитектурой, и размышлял о своей семье. Подобно многим другим местным семействам, а наш род вел начало от поселенцев с первого ковчега, прибывшего на Гиперион без малого 700 лет назад, на родной планете мои предки считались гражданами третьего сорта, таковыми они остались и здесь, после членов Ордена и колонистов эпохи Хиджры. Мы взяли в качестве фамилии название города. На протяжении веков предки Рауля Эндимиона жили среди этих гор и долин. В основном, я был уверен, они выполняли грязную работу. Как отец, который умер, когда мне было 8 лет, как мать, скончавшаяся 5 лет спустя, как до недавнего времени я сам. Бабушка родилась вскоре после того, как орден выселил всех из этих мест, но помнила дни, когда семейство нашего клана доходили до плато Пиньон и трудились на плантациях к югу от города. Признаться, у меня не возникало ощущения, будто я вернулся домой. Моим домом были пустоши к северо-востоку отсюда, а жил и работал я к северу от Порт-Романтика. Университет и город Эндимион вошли в мою жизнь только сейчас, а до сих пор казались не более реальными, нежели все то, о чем рассказывалось в песнях Мартина Селена. У подножья следующей башни я остановился перевести дыхание и обдумать последнюю мысль. Если поэт не спятил, тогда песни следует воспринимать всерьез. Мне вспомнилось, как читала поэму бабушка. Овцы пасутся на склоне холма, электрофургоны окружают стоянку, горят костры, в небе сверкают звезды и проносятся метеориты. Бабушка говорит медленно, размеренно, в конце каждой строфы делает паузу, чтобы я мог повторить услышанное. Я вспомнил, как изнывал от нетерпения, ибо предпочел бы сидеть с фонариком над книгой, и усмехнулся. Сегодня вечером я буду сидеть за столом с автором этой поэмы, пуще того, с одним из участников легендарного паломничества. Я покачал головой. Слишком неожиданно, слишком много впечатлений. Башня, у которой я остановился, отличалась от той, в которой меня ожидал Селен. Она была выше и массивнее, а окно в ней имелось всего одно, метрах в 30 от земли. Дверь же, как ни странно, заложили кирпичами. Опытным глазом, сказались годы работы под началом Эврола Юма, я определил, что это было проделано лет 100 с лишним назад, очевидно, незадолго до того, как жители покинули город. До сих пор не понимаю, что привлекло мое внимание к этой башне. Ведь кругом было столько интересного. Помнится, я поглядел на холм за сооружением, отметил про себя, что побеги чалмы точно плющ карабкаются по стенам, и подумал, если взобраться на холм и пролезть вон туда, можно проползти по ветке до подоконника. Ха, ерунда, конечно. Я вновь покачал головой. В конце концов, я уже не ребенок. Ради чего рвать одежду и сдирать с рук кожу? Ради чего рисковать падением с высоты в 30 метров на каменные плиты? Что можно найти в старой башне, кроме паутины по углам? 10 минут спустя я уже полз на четвереньках по длинной ветке вдоль стены, продвигаясь с величайшей осторожностью и то и дело хватаясь за камни. Мне казалось, что я вот-вот сорвусь. Жуткое ощущение. Стоило ветру качнуть ветку, как я вцеплялся в нее обеими руками и замирал в неподвижности. Наконец я подобрался к окну и вполголоса выругался. Расчеты, проделанные внизу, оказались неверными. Ветка проходила метрах в 3 ниже подоконника, а стена была на удивление гладкой, не ухватишься. Оставалось только раскачаться и подпрыгнуть, и надеяться, что сумею ухватиться за подоконник. Спасибо. Я, может, и сумасшедший, но не настолько. Выждав, пока утихнет ветер, я раскачался и прыгнул. На мгновение мне почудилось, что все кончено. Из-под пальцев посыпалась каменная крошка, однако в следующий миг они нащупали подоконник и впились в прогнившее дерево. Я подтянулся, отчаянно болтая ногами. Раздался треск, это порвалась на локтях рубашка. Кое-как вскарабкавшись на подоконник, я вдруг сообразил, что понятия не имею, как буду спускаться. А когда заглянул в темное нутро башни, мне сделалось совсем худо. «Чёрт!» — пробормотал я себе под нос. Под окном имелась деревянная площадка. Солнечные лучи падали на полусгнившую лестницу, что велась внутри башни, словно подражая побегам чалмы снаружи. А за лестницей царил непроглядный мрак. Я вскинул голову, различил крохотное отверстие в деревянной крыше и понял, что это обыкновенная силосная башня, гигантский каменный цилиндр высотой около 60 метров. Неудивительно, что в ней всего одно окно и что дверь заложили кирпичами. Я вновь покачал головой, не решаясь спуститься на деревянную площадку. Рано или поздно любопытство меня погубит. Внезапно я сообразил, что внутри чересчур темно. Не было видно ни дальней стены, ни лестницы, которая проходила вдоль нее и очертания которой различались выше. На уровне же моих глаз как будто возвышалась некая преграда. «Ёлки-палки!» — прошептал я и медленно, по-прежнему держась руками за подоконник, опустил ноги на площадку. Доски заскрипели, но выдержали. Я обернулся. Прошло, по всей видимости, не меньше минуты, прежде чем я догадался, на что смотрю. Внутри башни, подобно патрону в барабане старинного револьвера, находился космический корабль. Позабыв все свои страхи, я отпустил подоконник и сделал шаг вперед. По нынешним меркам корабль был не слишком большим, 50 метров в длину, матово-черный металлический корпус, если, конечно, то был металл, поглощал свет. В нем ничего не отражалось. Очертания корабля можно было различить только на фоне стены, благодаря резкой границе между светом и тенью. Я ни секунды не сомневался, что вижу настоящий звездолет, поскольку он в точности отвечал моим представлениям о том, как должен выглядеть космический корабль. Где-то я читал, что и сегодня дети на сотнях миров изображают дом в виде квадрата с пирамидкой наверху и прямоугольником, из которого идет дым, даже если сами живут в орбитальных деревьях. То же самое с горами. Они продолжают рисовать Маттерхорны, несмотря на то, что у них перед глазами холмы, вроде тех, которые расположены у плато Пиньон. Не помню, какое объяснение выдвигал автор статьи. То ли коллективные воспоминания, то ли наведенные символы. Пожалуй, этот звездолет слишком уж точно соответствовал моим представлениям. Я видел изображения старых ракет, летавших еще до Ордена, до Падения, до Гегемонии, до Хиджры. Черт побери, до всего! Этот корабль сильно на них смахивал. Узкий корпус, заостренный наверху, со стабилизаторами внизу. Короче, я смотрел на позаимствованный из наведенных символов и коллективных воспоминаний космический корабль. На Гиперионе не было ни частных, ни бесхозных звездолетов. Даже обыкновенные челноки обходились слишком дорого, чтобы ими разбрасываться и прятать в древних башнях. Столетия тому назад, еще до падения, когда возможности Великой Сети казались неограниченными, кораблей имелось в избытке. Они принадлежали ВКС, Гегемонии, дипломатам, планетарным правительствам, корпорациям, фондам, исследовательским группам и мультимиллиардерам. Но и в те дни требовались ресурсы целой планеты, чтобы построить звездолет. На моей памяти, а также на памяти моей матери, бабушки и прабабушки, корабли строил только Орден, нечто среднее между Вселенской Церковью и Галактическим правительством. А частный звездолет был не по карману и его святейшеству на Пасыме. И нате вам, пожалуйста, космический корабль в старинной башне. Не обращая внимания на скрип досок, я подошел еще ближе. От лестницы до корпуса было 4 метра. Глянув вниз, в бездонный черный провал, я почувствовал, что у меня кружится голова, а потом вдруг заметил, что где-то в 15 метрах подо мной лестница подходит к корпусу едва ли не вплотную. Я бросился вниз. Одна из ступеней провалилась у меня под ногой, но я сумел сохранить равновесие и побежал дальше. На площадке не было перил. Она уходила в темноту, точно доска для прыжков в воду. Если я упаду, то наверняка сверну себе шею. Отогнав эту мысль, я приблизился к кораблю и прижал к корпусу ладонь. Корпус оказался теплым. Он напоминал на ощупь шкуру некоего гигантского зверя. Впечатление усиливалось тем, что по корпусу время от времени пробегала дрожь, словно корабль дышал, словно у меня под ладонью билось его сердце. Неожиданно моя ладонь провалилась в пустоту. Часть корпуса исчезла. Не то чтобы в нем открылся люк или повернулась на шарнирах дверца. Нет. Просто-напросто образовалось широкое отверстие. Зажглись огни. Я увидел коридор. Почему-то мне на ум пришло сравнение с кишкой. Потолок и стены коридора тускло светились. Я помедлил. На протяжении многих лет Моя жизнь, подобно жизням большинства людей, была спокойной и предсказуемой. На этой неделе я случайно убил человека, был приговорен к смертной казни и казнен, а когда воскрес, очутился в легенде. Так стоит ли останавливаться на достигнутом? Я вошел в корабль, и отверстие за моей спиной мгновенно затянулось. Разверстая пасть проглотила добычу и захлопнулась. Коридор начисто опроверг мои ожидания. Когда речь заходила о звездолетах, мне всегда вспоминался трюм транспорта, на котором нас переправляли на Урсу. Серый металл, повсюду заклепки, защелки, которых не откроешь, трубы, из которых тоненькими струйками сочится пар. А тут все было иначе. Стены гладкие, можно сказать, безликие. Переборки отделаны деревом, теплым, почти живым на ощупь. Если на корабле имелся воздушный шлюз, я его не заметил. Лампы в стенах вспыхивали при моем приближении и гасли у меня за спиной. Я догадывался, что ширина корабля в поперечнике не больше 10 метров, однако из-за того, что коридор слегка изгибался, казалось, что на самом деле звездолет куда просторнее. Наконец коридор вывел меня к колодцу, в котором обнаружилась металлическая лесенка. Я поставил ногу на ступеньку, и наверху вспыхнули огни. Предположив, что там интереснее, чем внизу, я стал подниматься. На следующей палубе я наткнулся на проекционную нишу, вроде тех, изображения которых видел в старинных книгах. Еще там имелись столы и стулья, расставленные весьма причудливым образом, а также рояль. Наверное, ни один из 10 000 жителей Гипериона не догадался бы, что это за инструмент. Мне было проще. Бабушка и мать любили музыку, а потому в нашем фургоне пианино занимало почетное место. Много раз дядя и дед жаловались, что из-за него не повернуться, что приходится расходовать кучу электричества, таская его повсюду за собой. Что здравомыслящие люди давно купили бы себе карманный синтезатор или что-нибудь в том же роде. Однако женщины стояли на своем. Никакой другой инструмент не сравнится по звуку с настоящим пианино. И не важно, что после каждого переезда его нужно настраивать заново. А когда бабушка вечерами играла Рахманинова, Баха или Моцарта, всякие жалобы прекращались. Именно от бабушки я узнал о великих инструментах прошлого. И вот теперь я вижу перед собой один из них, явно изготовленный до хиджры. Не обращая внимания ни на проекционную нишу, ни на прозрачную стену, за которой виднелась каменная кладка башни, я приблизился к роялю. Над клавиатурой отливала позолотой надпись «Steinway». Я тихонько присвистнул и коснулся пальцами клавиш, не осмеливаясь, правда, нажать. Бабушка утверждала, что эта фирма перестала производить рояли еще до большой ошибки и что после хиджры не появилось ни единого нового инструмента. Значит, передо мной рояль, которому как минимум 1000 лет. Среди тех, кто любил музыку, Steinway и скрипки Страдивари были чем-то вроде мифа. Неужели такое возможно? Клавиши, наверное, изготовлены из слоновой кости, из бивней вымершего животного, которое называли слоном. Человек может жить очень и очень долго благодаря паульсинизации и криогенной фуге, и Мартин Силен — лучшее тому подтверждение. А вот как сохранился этот артефакт, как уцелели в столь длительном путешествии сквозь пространство и время дерево, металл и слоновая кость? Я сыграл до ми соль си бемоль, затем взял аккорд до мажор. Звук был безупречным, как и акустика корабля. Несмотря на свой почтенный возраст и все световые годы, которые ему довелось преодолеть, инструмент оказался прекрасно настроенным. Я выдвинул табурет, сел и принялся играть «Фюрелиз». К «Элизе» — музыкальная миниатюра Людвига ван Бетховена. Простая, незатейливая мелодия гармонировала с тишиной, что царила на корабле. Лампы в стенах слегка потускнели, аккорды заполнили каюту, отдавались эхом в колодце с лестницей. Играя, я думал о матери и бабушке, о том, что они и не догадывались, где мне придется вспоминать полученные в детстве уроки музыки. На душе стало грустно, и эта печаль словно передалась мелодии. Закончив, я быстро, почти виновато отдернул пальцы. Мне стало стыдно, что я играл столь простую мелодию на таком замечательном инструменте, настоящем подарке прошлого. Вставать не хотелось, и я погрузился в размышления о корабле, старом поэте и о том, каким образом оказался во все это замешан Рауль Эндимион. «Очень мило», — произнес голос у меня за спиной. Признаюсь, я подскочил от неожиданности. Я не слышал ничьих шагов, не ощущал присутствия постороннего. Я резко обернулся. В каюте никого не было. «В последний раз эту мелодию играли давным-давно», — голос, казалось, исходил из центра каюты. «Мой прежний пассажир предпочитал Рахманинова». Я постарался взять себя в руки и не задавать глупых вопросов, которые вертелись на языке. «Ты корабль?» — спросил я, не зная, глупый ли это вопрос, но рассчитывая получить ответ. «Разумеется», — голос был мужским. Естественно, мне и раньше доводилось слышать механические голоса. Правда, ни одну из машин, с которыми я общался, нельзя было назвать действительно разумной. Церковь с орденом запретили производство эскинов более 200 столетий назад, а после того, как техноцентр помог бродягам уничтожить гегемонию, большинство населения тысячи обезображенных войной миров целиком и полностью поддержало церковников. Что там говорить, едва я осознал, что беседую с по-настоящему разумной машиной, у меня взмокли ладони, а к горлу подкатил комок. «А кто был твоим прежним пассажиром?» «Человек, которого называли консулом», — ответил корабль после секундной заминки. «Большую часть жизни он провел на дипломатической службе». Настала моя очередь помедлить, прежде чем раскрыть рот. Я вдруг подумал, что казнь, быть может, все-таки состоялась, и жезл смерти искорежил мой мозг настолько, что я вообразил, будто попал в эпическую поэму. «А что случилось с консулом?» «Он умер», — ответил корабль. В голосе машины промелькнул, как мне показалось, намек на сожаление. «Как?» — уточнил я. В песнях говорилось, что после падения консул ушел на космическом корабле в сеть. На каком корабле? На этом? «И где?» Из песни следовало, что в компьютере звездолета, на котором консул покинул Гиперион, находился второй гибрид Джона Китса. «Я не помню, где умер консул», — сообщил корабль. «Помню только, что он умер, а я возвратился. Очевидно, меня в свое время запрограммировали на возвращение». «У тебя есть имя?» — справился я. «Интересно, с кем я разговариваю, с бортовым компьютером или с Джоном Китсом?» «Нет, просто корабль». Машина вновь выдержала паузу. «Хотя я как будто припоминаю, что когда-то у меня было имя». «Джон? Или Джонни?» «Может быть, не помню». «Почему? Неполадки с памятью?» «Память функционирует нормально. Около 200 стандартных лет назад я получил травму, которая уничтожила ряд воспоминаний, а в остальном с моей памятью все в порядке». «Но что это была за травма, ты не помнишь?» «Нет», — бодро отозвался корабль. «Полагаю, я получил ее тогда же, когда умер консул, и мне пришлось вернуться на Гиперион. Но полной уверенности у меня нет». «А что было потом? Ты вернулся и с тех пор все время оставался в башне?» «Да. Некоторое время я пробыл в Граде поэтов, но в основном находился здесь». «А кто переправил тебя сюда?» «Мартин Силен, поэт, с которым вы уже встречались». «Ты знаешь об этом?» — удивился я. «Конечно. Именно я представил мсье Силену данные о вашем процессе и казни. Я помог передать взятки и раздобыл транспорт, чтобы переправить вас в башню». «Каким образом?» Мне почему-то представилось, как звездолет садится за телефон и начинает обзванивать всех подряд. «На Гиперионе нет инфосферы как таковой, однако я отслеживаю все свободные частоты, а также перехватываю микроволновые, волоконно-оптические и мазерные сообщения. «Иными словами, шпионишь для Селена?» «Совершенно верно». «А что тебе известно о его планах в отношении меня?» Я снова повернулся к роялю и начал наигрывать Баха. «Мсье Эндимион?» — окликнул меня другой голос. Я обернулся и увидел Абеттика, который стоял на металлической лестнице. «Хозяин решил, что вы заблудились. Я пришел проводить вас обратно в башню. Вы как раз успеете переодеться к обеду». Я пожал плечами, встал и направился к лестнице, а перед тем, как последовать за андроидом, произнес, обращаясь к полутемной каюте. «Приятно было поговорить, корабль». «Рад был познакомиться, мсье Эндимион. До скорой встречи».